как Езон и Медея очистились от греха у волшебницы Кирки. Разоперстая Эос встала над морем, и солнце на огненной колеснице выкатилось из-за туч. Зоркий Линкей сейчас же приметил тропинку на черной скале. Но, приблизившись к ней, аргонавты увидели не тропинку, а подобие каменной лестницы, вырубленной в скале руками титанов. Тяжелые глыбы громоздились одна над другой до самого неба. «Не ходите наверх», — сказал осторожный Тифий, — «там живут великаны». Но бесстрашный Езон возразил: «Кто боится, пускай остается внизу. Я же взойду на вершину скалы и увижу, куда занесла нас судьба». И герои в молчании последовали за ним. Целый день поднимались они по гигантским ступеням, становясь друг другу на плечи и хватаясь за камни руками. Руки их срывались, а ноги скользили по гладкой скале. «Что мы ищем?» — твердили друг другу Зет и Калаид. «Куда мы стремимся? Чем карабкаться вверх к неведомой цели, не лучше ли нам возвратиться назад, сесть на арго и выйти в открытое море?» Но Езон отвечал: «Неразумны такие слова. Или буря напрасно прибила нас к этой земле? Кто из вас поручится, что там наверху не живет волшебница Кирка?» И опять аргонавты пускались в томительный путь через пропасти и провалы. А взойдя на вершину скалы, оглянулись на море, и арго показался меньше скорлупки лесного ореха. Вдруг Линкей закричал: «Там город за лесом внизу! Вижу, как поднимается дым над домами!» Герои спустились с горы и вступили в долину, залитую светом. Утонув по колено в траве, бродили здесь тонкорунные овцы, и пчелы жужжали кругом, привлеченные медом цветущих деревьев. В темных листьях висели повсюду золотые плоды. У дороги стоял старый пастух, опираясь на посох, а тучные свиньи взрывали носом лиловую пашню. «Чей это город мы видим вдали?» — окликнул Езон пастуха. «И чей это храм из черного камня?» «Город наш», — ответил пастух. «А храм беспощадных эриней. Некогда здесь обитали киклопы. Они разоряли селения и пожирали людей. Но с той поры, как нашим городом правит волшебница Кирка, киклопы покинули остров, и мир царит на земле». «Слава великим богам!» — воскликнул Езон. «Мы близко от цели!» И все повторили за ним: «Слава великим богам!» Одни бриады молчали, хотя и уверились, что роптали несправедливо. Скоро заметил Езон и дом волшебницы Кирки, сложенный из тяжких камней на открытом и солнечном месте. Около входа лежали огромные горные львы и свирепые с виду волки. Завидев пришельцев, они поднялись, но без гнева, миролюбиво махая хвостами, ждали, покуда те подойдут. А из дома звучала приятная песня. Скрываясь за тканью, которую были завешены двери, волшебница пела, и тонкая ткань колебалась от ветра. «Слышите голос?» — сказал Орфей аргонавтам. «Кирка, наверное, молода и прекрасна. Она нам поможет». Но не успел он сказать, как ткань, отнесенная ветром, открыла незапертый вход, и герои увидели Кирку. Удивленные, они отступили назад. Мудрая Кирка сидела на троне, украшенном хитрой резьбой, величавая и седая. Ее иссохшие руки недвижно лежали на поручнях трона. Бесчисленные морщины избороздили ее лицо, такое древнее, как земля. Только глаза божественной жрицы Риней светились, как два драгоценных камня. «Кто вы?» — сурово спросила она аргонавтов. «Откуда пришли и чего вы хотите?» Звери, услышав ее слова, улеглись у порога, а Езон приблизился к входу с надеждой и страхом. Но надежда героя была напрасна. Как только древняя Кирка узнала, что аргонавты умертвили Апсирта у жертвенника Дианы, она отказалась и слушать Езона. Тщетно он заклинал непреклонную жрицу очистить его от крови юного брата Медеи. «Вы совершили ужасное злодеяние», — сказала волшебница Кирка. Нет на земле вины тяжелее, чем убийство того, кто скрывается в храме и ищет спасение у алтаря. Я давно живу на свете. Глаза мои видели Зевса еще молодым, но не случалось мне слышать, чтобы сестра заманила на гибель любимого брата. Оставьте нашу страну, вероломные чужеземцы. Я не хочу, чтобы ноги злодеев ступали по ее священной земле. И, видя, что странники медлят, не в силах уйти, она повторила: «Кто вы и как вас зовут? Вы рассказали мне все, а имен не назвали. Откройте же их, чтобы все люди знали, как называть осквернителей храма Дианы». Езон, потупясь, молчал. Не хотелось герою, чтобы имя его люди произносили с проклятием, как имя злодея. С тяжким вздохом, не отвечая старухе, повернулся он, чтобы уйти. Но Медея, стоявшая сзади, смело приблизилась к трону. Кирка в недоумении смотрела на девушку, подходящую к ней без боязни. Вдруг она поднялась с высокого трона, пораженная блеском очей Медеи, и в волнении спросила: «Дева, по светлым чертам ты дочь огнеликого бога, а по сиянию очей мне молодая сестра. Гелиос только один такое сияние дарует смертным глазам от него в мире рожденных людей. Ни всемогущая скорбь, ни ядовитые слезы, ни смертоносный недуг старости верная тень, солнечный этот огонь в глазах погасить не способны. Кто ты, родная моя? Имя свое назови». «Дочь я Эета, царя», — отвечала старухе Медея. «Гелиос, солнечный бог, дедом приходится мне. Проклято имя мое, а если и ты не поможешь, братоубийцы меня станут в глаза называть». Не успела она договорить, как древняя Кирка, дрожа, привлекла царевну к груди. «Если и вправду ты дочь Эета, — сказала она, — я не могу отпустить тебя, не очистив от преступления. Ведь я родная сестра царя Эета и дочь великого Гелиоса. Боги давно предсказали мне, что незадолго до смерти услышу я вести о милой Колхиде». Вымолвив эти слова, она сбросила с себя верхнее покрывало и взяла свой волшебный жезл. В то же мгновение морщины исчезли с ее лица, вместо седых волос на плечи упали темные кудри, а сгорбленный стан распрямился и сделался гибким и стройным. С гордой улыбкой смотрела прекрасная Кирка на Медею и аргонавтов, а те отступили, пораженные превращением и светлой ее красотой. «Не бойтесь и не дивитесь, — сказала волшебница, — боги дали мне вечную юность бессмертных и мудрость старухи. Пойдемте же в храм и принесем священную жертву богиням мести». Они отправились к алтарю беспощадных Ириней. Кирка там заколола ягненка и теплой жертвенной кровью омыла руки Езона, очистив его от совершенного им преступления. С души Езона упала великая тяжесть, а Медея первый раз после смерти Апсирта улыбнулась ему. Но, прощаясь с Медеей, волшебница Кирка сказала: «Даже и я не способна совсем избавить Езона от наказания. С тех пор, как руки его омыли жертвенной кровью, люди не смогут ему отомстить за царевич. Но берегитесь богов. Совесть Езона до смерти не будет спокойна. Тяжкую будет ваша совместная жизнь. Много вы испытаете бед и лишений».